Глава 33. Лекция. Эстер. Гидеон напитался страхом моих однокурсников вдоволь и начал рассказывать почему-то о конструировании порталов. Это было не по учебной программе, но я сразу догадалась, у моего мужа есть умысел. Мне кажется, я уже научилась трактовать изменения его мимики, едва заметную ухмылку, якобы удивленно приподнятую бровь, а главное – выражение глаз. Точно хищник учуял добычу и уже затаился. Глупая травоядная расслабится, и мой великолепный хищник-муж бросится и перекусит шею. Гидеон за преподавательской кафедрой смотрелся умопомрачительно. Мантия декана факультета тьмы была невероятна ему к лицу. По черной, напитанной уставной магией ткани рассыпались серебристо-белые густые волосы, штормовые глаза внимательно ловили любую оплошность каждого в этой аудитории, трактовали случайные жесты, фиксировали первые непроизвольные реакции. И о порталах он заговорил явно неспроста. Гидеон забросил крючок. Но неужели он искал злодея среди моих однокурсников? Каждому магу в зале в среднем 20 лет, кроме 14-летнего Виктора. Кого тут подозревать? Я слушала внимательно. Гидеон говорил только то, что разрешено нести в широкие массы. Я из-за близкого родства с правящей семьей знала чуть больше, чем положено остальным, а Гидеон... Ему в Морави в этом вопросе не было равных. Я тяжело вздохнула. Кажется, лично для меня ему не было равных ни в каком вопросе. И тут я поймала себя на том, что уже не слушаю, о чем он говорит, только низкий, бархатистый звук его голоса. Конспектировать это все совершенно не располагало. Я мечтательно подперла руками подбородок, властные, рычащие нотки, и подумала о том, что снова хочу своего мужа. «Эстер!» — рявкнул Гидеон. Я рефлекторно дернулась, уронила со стола тетрадь, в которой было написано только «многокомпонентные межмировые порталы», и на этом мой конспект заканчивался. «Эстер!» — власть играла в голосе мужа, я была готова отдаться ему прямо сейчас. «Адептка, думаете, если вы моя жена...» «Будут поблажки по предмету?» По аудитории прокатились тихие робкие смешки. Гидеон их благосклонно не заметил. «А, нет, не думаю, что будут поблажки. Без зазрения совести солгала я. По факту было два варианта. Поблажки и проблемы в знаниях, либо жесткий диктат личного педагога. Опросы по предмету. И за каждый неверный ответ – внезапный акт любви. Хотя нет, это отрицательная мотивация». Так я точно не выучу. «Эстер, ты не слушаешь меня?» Гидеон приподнял одну бровь. «Слушаю». «И что я сейчас сказал?» «Про наведение дополнительных опорных точек, порталов с вспомогательным разумом зверя, о важности управления альфа-головой тройного разума над двумя остальными». «Нет, Эстер, я об этом только подумал. Не жульничай». Сносно улыбнулся Гидеон. «Но раз уж ты подняла этот вопрос и упомянула трехглавую форму некоторых уникальных видов драконов, адепты, скажу вам то, что забыл сказать господин ректор. Я как раз один из них». Первые секунды — шок. Потом почти осязаемая паника всех или почти всех в аудитории. Кажется, никто не дышал. Так что, дорогие дети, даю вам время на осмысление сказанного. Как материала лекции, так и видовой принадлежности преподавателя. Возможно, вы дважды подумаете, прежде чем выбесить меня на практическом занятии. Через полчаса я вернусь и устрою опрос. Те, кто написал только заголовок в тетрадь «Эстер» и, очевидно, провалят опрос, идут со мной на отработку прямо сейчас. Гидеон вышел из-за кафедры и двинулся по широкому проходу между столами адептов к выходу из аудитории. Я поднялась со своего места и последовала за мужем. Интересно, отработка прям настоящая отработка или просто зажмет в углу и... «Прям настоящая отработка, Эстер!» Тихо усмехнулся Гидеон, не оборачиваясь. Щеки защипало от стыда. Ну вот, блин, контекст его реплики только дурак не понял, а услышала нас человек 10, что сидели ближе всех к проходу, это факт. Да и вообще, у половины курса есть вторые ипостаси, это подразумевает... исключительно хороший слух.